думать меньше. Когда мы практикуем осознанное дыхание, наши мысли замедляются, и мы можем отдохнуть по-настоящему. Большую часть времени мы думаем так много, и внимательное дыхание помогает нам быть более спокойными, расслабленными и мирными. Это помогает нам перестать думать так много и не позволяет себе быть охваченными печалью о прошлом и тревогой за будущее. Это дает нам возможность быть в контакте с жизнью, которая прекрасна в настоящий миг. Конечно, мышление важно, но большая часть наших мыслей совершенно бесполезна. Это все равно, как если бы у каждого из нас в голове была кассета с магнитофонной записью, которая крутилась бы всегда, днем и ночью. Мы думаем об этом, мы думаем о том, и этот поток очень трудно остановить. В случае с кассетой мы могли бы просто нажать на кнопку «Стоп». Но когда мы думаем, у нас нет никакой кнопки. Мы умеем думать и беспокоиться так много, что не можем уснуть. Если мы обратимся к врачу за какими-нибудь пилюлями или транквилизаторами, то это только все ухудшит, так как мы все равно не будем иметь полноценный отдых при таком сне, а длительный прием препаратов может вызвать привыкание. Мы продолжаем жить напряженно и мучиться ночными кошмарами. Согласно методу осознанного дыхания, когда мы вдыхаем и выдыхаем, поток мыслей останавливается, потому что слова «вдох» и «выдох» — это не мысли, это просто слова, которые помогают нам сконцентрироваться на дыхании. Поддерживая такое дыхание в течение нескольких минут, можно значительно восстановить свои силы. Мы раскрываемся и встречаемся с прекрасными вещами вокруг нас в настоящем. Прошлое уже ушло, будущее еще не наступило. Если мы не возвращаем себя в настоящий момент, то мы не можем почувствовать нашу жизнь. Когда мы не чувствуем обновляющие, успокаивающие и целительные элементы внутри нас и вокруг нас, мы учимся взращивать и защищать это в себе. Эти частички спокойствия доступны для нас всегда.